Глава 27. «Плачешь, почему?» — рычал он. «Жалуюсь». «Ясно. Каша готова, сейчас будем есть». Моментально успокоившись, ушел готовить на стол. «Ревнует, да?» Марк шепнул на ухо, но Наля услышала, и его спина напряглась. «Я тоже испуганно замерла, только драки мне не хватало». Наль же внезапно расслабился и продолжил накрывать на стол. Валери начал помогать ему. «Я нашла свою одежду». Она чистой стопкой лежала на кровати, не стала смущаться и, быстро спрятавшись за ширму, оделась. Когда вышла и села за стол, Валери взял гребень и начал разбирать запутавшиеся пряди. Попыталась отобрать и усадить за стол. «Волосы надо расчесать, они сильно запутаны. Станиса на них нет», — сказал и замолк, испугавшись. «Валери, я знаю про истинных, видела. И за птенца тоже рада, что у нее сразу два защитника». «Откуда знаешь?» Сел он рядом, наконец-то расчесав и заплетя косу. «Вижу. Видения спонтанны, но довольно четкие. Я знала про пары для них, а также, что король женился, не дождался меня». «Жалеешь, что не стала королевой?» Мою руку сжал Марк. «Нет, я и не хотела», — замотала головой. «Наоборот, рада за него. Хорошая у него жена будет. Первым сына родит, а потом две дочки. Сюрпризом ему будет, что она младшая принцесса. Ее похитили вместе с фрейлинами». Король был против рабства, искоренил полностью в своем мире, не давал красть существ. «Значит, ты видящая?» — сказал Наль, хмуро рассматривая нашу троицу. «Необученная. Некому было, хотела идти в академию». Смотрела на него, пытаясь понять, что с ним. «Я, возможно, помогу. Моя мать была последней видящей в этом мире. Сожалела, что некому было передать знания. Все записывала. Мне можно будет почитать?» «Конечно, они у меня дома лежат». Он снова расслабился, у меня создалось впечатление, что боится, что я его оттолкну. Перестанет быть нужным, и я попрошу его уйти. «Мы тут останемся?» Марк осматривал маленький домик, вместе с ними стал еще меньше. «У меня нет другого, да и этот мне дал Власен. Вдруг внезапно поняла, что у меня нет ничего. Я чужая в этом мире, в гостях, а они рабы, у них тем более нет ничего. Куле, ну что ты, построим, заработаем, руки-ноги целы». Прижав к себе, гладил меня Марк. «Оружейник и маг, лечащий любых животных, в том числе магических, думаю, без проблем найдут работу». Валери гладил меня по руке. «Вальтер нам выплатил компенсацию, мы сможем купить домик. Небольшой, но нам места хватит», — успокаивал меня Марк. «У меня есть замок в горах и дом в городе. Я им, правда, давно не пользовался. Он законсервирован, могу открыть». Наль подал голос, встал и отошел к единственному окошку, повернувшись к нам спиной, и застыл, ожидая ответа. Марк с Валери переглянулись и посмотрели на меня, качнули головой, давая согласие. «Если ты не против, чтобы Марк и Валери жили со мной, я готова идти». «Я не против». Он устало потер лицо и вздохнул. Мы потушили огонь в печи, убрались в домик и закрыли дверь. Неожиданно всех опередив, Наль подхватил меня на руки и первым пошел в портал. Парни, понимающе переглянулись, шагнули следом. Мы вышли сразу у ворот большого парка. Они были обсыпаны вековой пылью. За решеткой виднелась заброшенная территория. Дом мерцал, накрытый щитом. Наль кивнул, и ворота с ужасным скрипом открылись. Я только вздрогнула и передернула плечами. «Очень давно не был тут. Да и зачем мне такой большой дом?» — оправдывался он. «Ты теперь не один», — прошептала, сама страшась того, что сказала. Наль сбился с шага, но быстро выровнялся и прижал меня сильнее. Щит истончился и пропал, дверь открылась, пропуская нас в небольшой холл. Дом был меньше, чем у Рансу, всего 3 этажа, но благодаря консервации выглядел ухоженно. Я бы сказала, что в уюте видна женская рука. «Как матери не стало, сразу распустил всех и закрыл», — ответил на мой немой вопрос Наль. «Сегодня найму обслугу, если ты не возражаешь». «Я нет, наверное, ведь это твой дом». Мне стало неуютно. «Он и твой теперь», — уточнил Наль, ставя меня на ноги возле одной из комнат на 2-м этаже. Я вопросительно посмотрела и шагнула, распахивая дверной проем. Большая светлая спальня с панорамным окном, кровать, столик, пару кресел. Гардеробная и дверь, ведущая в ванную. Подумала, что ополоснуться бы не помешало. Оглянулась на мужчин за спиной. «Куле, конечно, купайся, мы тоже освоимся в своих комнатах. Если что, зови». Марк с Валери разошлись в разные стороны. Наль остался стоять. «А твоя комната далеко?» Меня почему-то испугал тот факт, если окажется, что он будет на 2-м этаже. «Нет, напротив твоей». Получив ответ, я покраснела и отвернулась. Мало ли что подумала в вопросе. А он внезапно обнял со спины и вдохнул мой запах. «Не волнуйся, я теперь всегда буду рядом, если не прогонишь». Не прогоню. И сама прижалась, меня тянуло к нему, отрицать это бесполезно. Иди искупайся, я схожу за твоей одеждой к Рансу и загляну к лавочникам. Договорюсь о поставке продуктов. Если успею, найму слуг. Сначала узнаю, как это сделать. Он отпускал меня словно с неохотой, а я, развернувшись, поцеловала. Просто слегка коснулась губами. Он схватил меня за лицо, притягивая ближе и отвечая мне с не меньшей нежностью, внезапно отпуская. У него блуждала легкая улыбка. Он отпустил меня, подталкивая к двери в ванную.